Сочинения модернистов были включены в индекс запрещенных книг. Этой участи подверглись все произведения французского аббата Альфреда Луази, книга Луи Дюшена «История древней церкви», труды Германа Шелля «Католическая догматика», «Божественная истина христианства», «Новое время» и «Старая вера» и многие другие. Одновременно с решительным подавлением демократических тенденций в церкви и в клерикальном движении Пий X продолжал политику своего предшественника Льва XIII на укрепление союза с крупной буржуазией Италии и других стран. В Италии Ватикан положительно отнесся к репрессивным мерам правительства против трудящихся, боровшихся за свои права. Он одобрил захват Италией Триполи в 1911 году, участвуя в колониальном грабеже этой новой итальянской колонии через ватиканский Банко де Рома. Пий X поддерживал и колониальные захваты Франции, однако в начале 20-го столетия он вступил в резкий конфликт с французским правительством, следствием чего был разрыв дипломатических отношений Франции с Ватиканом в 1904 году. Чтобы разжечь религиозный фанатизм французских католиков, в 1909 году Ватикан причислил к лику святых Жанну д'Арк, некогда сожженную по постановлению инквизиционного трибунала. Ненависть к республиканской Франции толкнула Пия X в объятия Германии и Австрии. С началом Первой мировой войны Пий X явно надеялся на победу центральных держав над безбожной Францией и Италией, которой он все еще не мог простить лишение папства светской власти в 1870 году. Но результатов Первой мировой войны Пию X не суждено было увидеть. Он умер вскоре после начала мирового конфликта. Его преемником был избран Бенедикт XV, 1914-1923 годы, симпатии которого во время войны также склонялись на сторону Германии и Австрии. Ватикан и католические иерархи во всех странах мира со страхом и растерянностью встретили победу Великой Октябрьской социалистической революции. Два последующих папы, Пий XI, 1922-1939, и Пий XII, 1939-1958 годы, отличались крайней реакционностью, антисоветизмом и антикоммунизмом. При Пии XI церковь на общей с буржуазией платформе вражды коммунизму и СССР стала верной союзницей мирового империализма, фашизма и нацизма. Пий XI примирился с итальянским государством, подписав в 1929 году с Муссолини Латеранский договор, воссоздавший папское государство, город Ватикан. В 1929-1930 годах Пий XI выступил застрельщиком крестового похода против молодого советского государства. В 1931 году он опубликовал новую социальную энциклику «Куадрагизма Анно», в которой социализму и коммунизму противопоставлялся в качестве идеального христианского порядка фашистский корпоративный строй. Пий XI мобилизовал католическую церковь в поддержку союзника Гитлера и Муссолини, диктатора Франко, благословил фашистскую агрессию против Эфиопии, расправу Гитлера над рабочим и демократическим движением Германии, его захват Австрии и Чехословакии. Этот курс, главным в котором являлся антикоммунизм, продолжал осуществляться с еще большей энергией Пием XII. Во время Второй мировой войны симпатии этого папы были на стороне фашистских держав. Он надеялся на их победу и разгром СССР и коммунизма. В рождественском послании 1942 года, явно в угоду фашистам и нацистам, он заявил: «Побуждаемая всегда религиозными мотивами, церковь осудила различные формы марксистского социализма. Она осуждает их и теперь». Когда же доблестная советская армия стала громить фашистские полчища, и неизбежность поражения Гитлера и его приспешников стала очевидной, Пий XII, старавшийся спасти фашистские режимы, путем заключения ими сепаратного мира за спиной СССР,